Десятилетия за десятилетием мелкие ичизаку, опадая яркой листвой, стали хереть, повторяя судьбу ветви синжу. Данный процесс пошел быстрее с сороковыми годами и расширяться масштабнее, пока это, наконец, люди не заметили. А когда многие поняли, в чем причина, и попытались зажечь новое солнце на небосводе, то внезапно и весьма странным образом ичизаку Хатаке и его солнечный лист Сакума, который мог стать новым солнцем, за очень короткое время, усилием корня, информационно, был отброшен от дерева, прогнозом печальных последствий. А дальше, поскольку светило закрыли тучи последней третьей войны, лучей теплоты Хокаге стало критически мало, зато корни, напротив, без пригляда садовника, стали еще ненастнее, и далее, поднимаясь по древу, принялись выжимать соки, срывая листья, прямо с великих ветвей Канахагури но Сата. Со временем, в своей жадности и слепоте, корень добрался даже до основателей нашей общей деревни и попытался клеветой их выбросить из, отчего дома. А когда и это не вышло, то, видимо, с голоду, тень Канахи снова попыталась сожрать, но на этот раз, целую ветвь, на его взгляд, ненужными дереву, ментальными листьями инь, но двукратно не вышло. Плюс, данный процесс был буквально особенно показательным. Углубляясь в детали тех злосчастных событий же, достовернейшим образом всех шиноби установлены были следующие действия. Против 52 агрессоров, корневых масок, без поддержки света Хокаге, вышел, противовес Узумаки, и, ценой жизни, спас великую ветвь от голодного паразита, живущего Канахагури но Сата под видом миролюбивого корня. Как следствие столь ярких и освещенных средой у шиноби событий, в этот раз, великие ичизаку, очень быстро все осознали. Они установили, кто виновник, и, соответственно, пока Хокаге спасал гибнущий корень горящий Аматерасу, ичизаку медлить не стали. Но, вот же, случайность, и чудовищно невероятное совпадение. Совпадение, если, вдаваясь в детали которого, в тот день проявила себя подоплека всех бедствий последнего десятилетия и настоящего времени, а именно, тем утром, именно в самое нужное время, корни Канахи, в ключевой момент, показали свою настоящую суть. Это сразу стало видно. Видно всем, что эта суть называется «кладбище демонов». А еще стало ясно, что впитали в себя суть кладбища демонов люди тени Канахи, однозначно, из свитка второго Хокаге. Синжу Табирама на весь мир запретил нечестивое воскрешение. Однако, Макутан, Фуиндзюцу, Гейкуган, Хидины Канахи и Киндзюцу умножение взрывных печатей давно стали атакующей частью корненосной системы, и эту систему, которую, если Хокаге не видит, за тучами политических действий, давно пора выкорчевывать с основанием корня. А теперь перейдем к самой сути, без недомолвок. Сандэмидона, любое действие рождает противодействие, это закон природы. Сеющий ветер понимать должен, что пожнет бурю. Сегодня стало очень хорошо видно, деревня в листве сама способна вырвать из-под земли паразитов, очень быстро и громко, во всех смыслах, если на то будет нужно, вырвать с корнем, и, навсегда, чтобы подобного не повторилось вновь, Канаха, как гарант спокойного времени, прополола клан Шимура, в котором уже не спрячется Данза, и, на этом, в одном шаге от революции, Канахагури но Сата остановилась. Но, больше, мы не потерпим истребление кланов, мы, как сказал яркий лист Вакашидона, наблюдаем за вами, противовесом, а еще анализируем, составляем прогнозы, как надеемся, на долгое мирное время. Однако, про корни никто забывать точно не станет. П.С. Как только прочтете, пожалуйста, забудьте об этом послании. Никто не напомнит о нем вам ближайшие десятилетия. Конечно, если на то не будет очень веской причины агрессивной политики Канахагури но Сата к собственным ичизаку. Поэтому желаем вам долгого процветания и, самое главное, мирного будущего нашему любимому общему дому, и да хранят его ками. То же место. Полчаса долой. Хирузин Сарутоби. Тук-тук-тук, войдите. В дверь неожиданно постучали, из-за чего мне пришлось временно прервать свои размышления о ситуации на внутренней арене Канахи и обратить внимание на беспокоящего меня гостя, коим оказался, сожри его биджу, Данза Шимура собственной персоной. А еще Кахару и Хамура не поленились, когда это надо, и быстро собрались. Опять принесли мне кучу работы. Осматриваю свитки в их руках и губы непроизвольно вытягиваются в тонкую линию, линию осознания сути пришедшей проблемы. Якаевы свитки с ультиматумом. У тебя тоже, как успехи? Хмуро поинтересовался одноглазый напарник, складывая свою ношу мне на стол и, сразу читая, там же, развернутый свиток послания партии оппозиции, главе Сарутоби, молитвами Дзингаку. Мрачным взглядом осматриваю принесенные и явно аналогичные свитки, а затем открываю и быстро убеждаюсь в их 90%-ной, за исключением специфики клана Футатани и Митакада, идентичности письма к означенным патриархам. Вижу, ты проникся реализмом. Прожигающим взглядом осматриваю Ишимуру, плюс принесенные им вещественные, доказательства сегодняшней катастрофы. Издеваешься, да? Вопросительно приподнимается бровь Данза, переведя его взгляд на крайне хмурых Утатани и Митакада. Немного. Прикрываю глаза, подпирая спиной шкаф у разбитого окна, а затем нажатием на стенный фуин активирую барьер от прослушивания и внешней сенсорики. Как у тебя мнение? Неожиданно спросил Хамура, бросив на меня изучающий взгляд, а за ним и Кахару. Хотите услышать мой прогноз? Собеседники осторожно кивнули. Если кратко, то нам поставили такусики, мат, или, поправил себя на помрачневшие лица товарищей, несёги, вилку, затем жесткие долгоиграющие якусёги, шах, и принудили к кинте, патовой ситуации, на ближайшие 2-3 года, минимум, пока не разберемся в возможностях этой партии оппозиции, амбиции, которой, как оказалось, простираются достаточно далеко. Абсолютно согласен с тобой, подтвердил Данза. Тут, без вариантов, аврал во времени, кивнул ему, а затем Кахару и Хамуре. Что же касается всего остального, и так уже все знаете. Проблем после побега Орочимару много, а теперь они умножились шестикратно, и я не могу решить их все своими невеликими силами. В подтверждение озвученному указываю пальцем себе за спину, где личный Каге Буншин уже начал потихоньку разбирать принесенные мне Анбу срочные документы. Тебе уже предоставили результаты? Вновь обратился к одноглазому другу. Что говорят аналитики Анбуне? Как много не потеряла Коноха? За сколько времени был уничтожен весь Ичизаку Шимура? 3 минуты. Ответ уже бывшего патриарха стертого клана был лаконичен до крайности и жуткий своим продолжением статистики. В окрестностях Иконахи 89% состава не уничтожено. Естественно, кроме людей, что на миссиях и наших точках. Подсчеты еще продолжаются. Уверен, такая серьезная мощь за столь короткое время? Тихо спросила Кахару и пробормотала, глядя на Данза, новым вопросом. Это же без 5 минут уровень силы у Чихимадара и Шахирамы сама. Утрирую, но в деревне есть шиноби подобного уровня силы, и мы до сих пор не знаем об этом. Нет, одним словом, отбил одноглазый много вопросов, но все же продолжил. Аналитики говорят, что наш враг однозначно умеет летать, имеет сверхмощный датон дзюцу, и уровень его силы на 50-65% максимум приближается к Рёттенбину Анаоки. Все же, планка уровня Каге, сомневаясь, уточнил Хамура, скорее для уверенности, чем для проформы. Нет, но близко, ответил Данза. Рано судить, но исключительно масштабностью и времязатратами, уровень силы противника минимум достигает одного из сыннинов, ближе к Цунаде. Опять же, полет это дает огромные преимущества удара и внезапность. Сразу пришлось согласиться. Нужно найти столь опасного человека и держать под постоянным плотным контролем, кивнула Кахару. А это затраты резервов во времени. Много затрат, медленно выдохнула. Долго, но не критично, не согласился Хамура. Я говорю не о рутинной работе Анбу, опять медленно выдохнула Утатане, а о нашей уязвимости в данное время. Деньги легко восстановить, а вот людей нет. Взгляд моей советницы снова упал на Данза. Вдобавок, защитить нашу собственность, хотя бы кеткоями Узумаки, я не хочу проснуться погребенной от камнепада. Диверсия врага обескровила корень, она спланирована и выполнена на все 100%. Я потерял обоих специалистов Фуин нужного уровня, а ты, вы, аналогично. Пришлось честно раскрыть карты для Данза и уточнить наличие остальных Фуин мастеров по Конохе. Однако нашей командой таких пока не было озвучено. Тоже нет. Поддакнул привычно Хамура. ТЦ и у меня нет. Еще более мрачная Утатани открывшимся перспективам цыкнула бледной лентой губ. Кстати, внезапно оглядел нас Хамура, плюс рассказал и так мне понятные вещи. Команда поддержки партии оппозиции со столь сильным шиноби должны быть кланами. Хьюго с Учихами и Яманака, плюс Нара, а это уже коалиция, с которой нужно считаться и идти на жертвы. Взгляд упал на моего контрразведчика, явственно говоря, о каких жертвах пойдет речь в ближайшее время. Он прав. Мой кивок был адресован Данзе. На показ кланы не станут подставляться под партию оппозиции, создавая иллюзию прежнего разрозненного бездействия, но жертву все равно принести им и выдать придется на откуп. Плюс опять же, Анбуне, в любом случае, временно вышел из строя. Понимаю. Пожевал губу старый друг и кивнул, соглашаясь. Нужно расформировать не именно на опережение. Аналитики уже подготовили речь Хокаге, рекомендуют официальное выступление непременно сегодня на собрании джонинов. Работать с толпой ты умеешь, прочиталось в единственном глазе у бывшего патриарха Шимуры. Хорошо, с главной проблемой на сегодня решили. Моя спина отлипла от шкафа, и я пошел к столу разбирать срочные донесения Анбу. Взял лист отчета, вчитался и озвучил вторую проблему нашей деревни. А теперь нужно разобраться с вопросом оставшихся Узумаки, пока они в госпитале. Забрать все анализы медиков и устранить Хейра какой-нибудь редкой болезнью, а остальных тихо вызвав на миссии в течение года. Кивнул Хамура и дополнил: одного за другим, слишком много неудобств от данного Ичизаку. Ничего личного, это вопрос выживания. Поддерживаю идею с красным патриархом, но женщины и остатки их клана лучше выждать и ликвидировать через 2-3 года. Хорошо, дал добро последнему собеседнику, а затем вновь взглянул на него. Данзе, пока он в госпитале, это самый лучший шанс на быстрое угасание и смерть от ранений. О Цунаде я позабочусь, а если не выйдет, осторожно уточнила Кахару. Тогда, жаль, достать его не получится еще очень долго, по крайней мере, не при нынешних условиях. Кланы на стороже, возможно позже, но сейчас мне остается лишь тяжело уронить голову на стол, копить силы, да бурчать про себя. За что мне свалилась эта биджева партия оппозиции? Карма чакры 2, шаг 38, карма чакры 2, шаг 38, Рьючида. А тем временем, в глубоком подвале базы, скрытой в Рьючида, продолжала работу недавно созданное хирургическое помещение. Это помещение с самого начала жило в тенях прохладной атмосферы, сохраняя свой уникальный внутренний функционал. Стены, укрепленные универсальными фуин, содержали здесь разнообразные виды оборудования, начиная консервационным вроде стеклянных ячеистых шкафов трансплантации органов и заканчивая простыми вроде стрежней конвертеров чакры, работающих на очищенной сен-энергии. Тусклый свет потолочных ламп данного помещения выхватывал боксы длительного хранения химплазмы, лекарственных жидкостей и других медикаментов с циклом быстрого распада, инсулин, вакцины ослабленных вирусов, антибиотики, запас антител, соматотропин, гормоны ускоренного роста человека и прочие препараты хранились в утробе второго подземного яруса свежесозданной реактив-лаборатории. Также вдоль стен располагались закрепленные полки для специнструментов. На самой большой находился набор насосов, а также инжекторы для точного введения лекарственных смесей и жидкостей в тело пациента. Специальные фуин-колбы их давали возможность точно контролировать и естественно дозировать диффузное содержимое экспериментальных средств. Далее, по центру помещения располагался операционный шкаф, наполненный препаратами увеличения нервной чувствительности, плюс, естественно, антидоты к ним для обезболивания и подавления нервной системы подопытных. Разнообразные анальгетики, подобранные к достижению наилучших результатов при различных типах хирургии, внушали дополнительное доверие и уверенность в возможности облегчить боль пациентам, либо достичь противоположного результата. В левом углу комнаты отдельного бокса находилось пыточное кресло с инструментарием инжекторов нагнетания седативных лекарств. Они использовались для поддержания тестируемых шиноби в состоянии искусственной комы в случаях крайней необходимости. Но и это не единственное, что привлекало внимание к данной испытательной эрзац-лаборатории. Вдоль южной стены, тут же, работали хирургические механизмы для длительных операций, такие как система переливания донорской крови, искусственной вентиляции легких, кардиоаппаратура и насосы для выведения различных жидкостей на общую внутреннюю дренажную систему подземного комплекса. А за все данное разнообразие дорогостоящих и на текущий момент современнейших инструментов, нужно сказать большое спасибо и поблагодарить невольного спонсора Вакаши Узумаки, центральную базу корня и естественно вместительные свитки хранения Ичизаку Узумаки. Подводя итог же, можно смело говорить, что за очень короткое время подвал скрытой базы Рьючида вырос со скромного хирургического помещения до небольшой медточки и исследовательского отдела с современной пыточной камерой. Камеры, которая в данный момент была занята и работала уже больше 10 часов над подопытным пленником Анбуни с псевдонимом 4, головорезом Шимуры. Вот рука хирурга отнялась от изголовья пыточного кресла, и вместе с ней в ладони оказался извлеченный шеринган оперативника Данза. Два томоя, неплохо, удовлетворенно, подписал консервационную колбу Дмитрий Гром, и аккуратно вложил внутрь стеклянной емкости правый глаз врага, к уже плавающему там левому, поврежденному Дадзюцу. Означенная ладонь быстро убрала колбу к ее 5 товаркам, в которых плавали одиночные красные глаза, аналоги 2 предыдущих, и вновь вернулась к пленному масочнику-ликвидатору. А вот, сейчас, посмотрим, ренегат Учишиныш, хищно ощерился Дмитрий, продолжив мысль вслух, как теперь, без шаринганов, ты сможешь сопротивляться химии, наркотикам и особенно ментальным техникам Яманака. И, через секунду, в шею не была введена очередная порция наркотического седатива МЕР-2, для подавления волевого иммунитета мозга. Сноска пояснения. Автор не пропагандирует и категорически против создания, употребления и распространения любых наркотических веществ. Эффект привыкания этого наркотика внедрялся очень активно, особенно ослабленным обезвоживанием фигурантом. А быстрое привыкание достигалось кратковременной, но зато крайне яркой фазой эйфории, привитых массивом лекарства наркоманов. Данный образец наркотического ряда являлся доработанным аналогом мощнейшего средства фармацевтики конца 20 века Земли и коротко назывался разбирающимися в медицине людьми одним словом – синтетика. Или же, если более конкретно, мефедрон, местный МЕР-2, смесь кокаина, МДМА и классического экстази. Эффекты этих наркотиков соединяются в мефедроне, а в современном модификаторе МЕР-2 совместно с седативом сразу умножаются троекратно. Спустя 1.5 часа с момента действия вещества наступает ломка. Колоссальное желание употребить новую дозу с целью вернуться к состоянию бодрости и всемогущества, что подбивает наркоманов на совершение преступлений ради получения очередной дозы. 3 часа, и уже бьют сильнейшие приступы повторной ломки. 5 часов, и подопытного чудовищно трясет, с выделением пены у рта, непреодолимая жажда дополнительной порции дозы. А по прошествии 9 часов, клиент готов буквально на все, чтобы даже кратковременно подавить ломку и получить, хотя бы, микродозу МЕР-2, отбиваясь от постоянно накатывающих волн боли, и сделать что угодно, для повторения сладчайшей эйфории забытья. Готов, голубчик? Бикуган Дмитрий отчетливо видел симптомы созревания наркомана. Активное потоотделение, учащенный пульс, гормон агрессии, тестостерон натурально скакал, а гормон стресса кортизол вообще сверх всякой меры извергался над почечниками 16-летнего масочника. Наступила 9-я, сильнейшая фаза гребневого состояния ломки. 4-й инкарнатор, заранее применивший хинги Шимуры, вновь спросил пациента: «Покажи мне нужные воспоминания, и сразу получишь дозу обезболивающего. Кивни, если согласен. Ты же готов отвечать своему командиру, Данзадона, во имя блага Канахи?» «Хай, Данзасама». В очередной раз я разотряс головой подросток-наркоман в полубреду, уже 3 часа не различая реальности под седативными препаратами. «Я давно готов, командир, умоляю». «Почему вы спрашиваете, но не смотрите память? Это новое испытание, а мои воспоминания полностью открыты для вас, Шрирей Кантыча, высший командир». «Вот и отлично». Подготовился, усевшись в безопасное место напротив подопытного ученый, и далее сложил печать захвата разума. «Шинтиншин но дзюцу», — произнес беловолосый, и его инчакра легко установила ментальный контроль над ослабленным ренегатом Учиха, нелегальным ликвидатором на службе старого предателя, союзника Узуши Агакури, клетвопреступника Шимуры. А вот и то, что нам нужно. Через 3 минуты пациент был расколот дознавателем, словно ореходовкой, сухой орех, давно перезревший своей изгнившей скорлупкой. «Похоже, не зря я охотился именно за тобой целых 2 недели, мразь. Как я и предполагал, при штурме квартала Яманака, ты та самая гадина, которая вычислила меня. А теперь все повернулось в обратную сторону. Я поймал тебя, мой джекпот. Вдобавок, Как удачно, оказалось, вы, сударь, личный подопытный суслик учиха для старика Данза. А сейчас, мысленно потер руки инкарнатор, добавив, приступим к добыванию самых ценных сведений из твоей черепушки, корешок. Начинаем хорошенько выискивать, всматриваться и фильтровать. Наконец-то, Идзанаги, запоминая печати этого дзюцу, спустя 2 часа, довольно подумал Дмитрий, параллельно намертво усваивая все, что связано с этой техникой. Предварительное время для активации Идзанаги, временные пороги отката реальности, допустимые расстояния смещения точки перерождения после смерти носителя Шарингана, параметры появления в реальности нового тела Идзанаги Шиноби, эффект усиления клеток Хаширамы на данное дзюцу, сила воли носителя додзюцу и так далее. Оно того явно стоило. Покинул разум пленника Учишиныша инкарнатор спустя еще 2 часа и стал обдумывать новые сведения, а также нет-нет, но посматривать в сторону 5 добытых шаринганов и испытательного полигона, расположенного еще ниже, на 3-м уровне, под базой Рьючида. Испытательный полигон. 5 часов долой. Дмитрий Гром. ХМ, значит, при активации Идзанаги реальность не меняется, а всего лишь шаринган записывает параметры эталона здорового организма учихи. И, затем, слепком инь-ян обновляет все клетки тела обратно в исходное заранее записанное состояние человека, почти мгновенной регенерацией. Отрезанный мизинец вновь появился на моей руке, и я продолжал рассматривать его под микроскопом, делая в первую очередь анализ на количество делений клеток специально отрезанного и восстановленного дзюцу органа. Результат подтвердился практически сразу. Клетки мизинца постарели на 7 лет. Также обнаружились еще неожиданные, но приятные подробности. Результаты тестов Идзанаги и 4 использованных шаринганов под наблюдением Бейкугана, глаза Кагура и самое главное, Фуин Дзюцу, отлично показали, что кроме применения означенных стихий, инь-ян, дополнительно, происходит телепортация убитого шиноби на чистую, безопасную локацию. А самый последний тест еще и выявил главную уязвимость означенного дзюцу шарингана, а именно пространственно-временная техника Идзанаги может быть повреждена блокиратором пространственных техник. Другими словами, если какой-нибудь умник захочет использовать Идзанаги на территории клана Узумаки, то блокираторы пространственного перемещения защитного барьера Ичизаку не позволит этого сделать, и этого умника фатально удивит блокировка искажения реальности фуин-негаторами. По сути своей Идзанаги это именно пространственно-временное дзюцу. Соответственно, если из словосочетания пространственно-временное удалить первую часть пространственной Идзанаги, то остается лишь временная составляющая. А поскольку реальный мир неизменен, закон сохранения энергии, то меняется лишь учиха, плюс происходит мгновенная регенерация мертвого тела. Но важный момент – это происходит без пространственного смещения. И вот тогда жертва вновь появляется на старом месте смерти, со всеми последствиями. Ахахаха, замечательное открытие. Гогот довольства с улыбкой, сам наполз на лицо, дико вырываясь наружу. Без всякой скромности, теперь, можно смело сказать, перспективы этого изобретения судьбоносные для всего мира. Осталось сделать контрольную проверку, и мысли сами собой вспомнили бессмертное пугало Конохи, корень, тандем Хирузин-Дан застанет однозначно уязвимым, наконец-то, если раньше смерть Хирузина в ослабленном листе полностью развязывала руки старейшинам и преимущественно Данза, особенно с учетом джинчурики, скрытого в их руках, то, вот, сейчас, когда план Кирдык Шимура сработал, и главный козырь Данза полностью оголился и раскрыл дополнительные детали бессмертия Идзанаги, одноглазая мумия стал намного более уязвимым, а следом за ним и Сарутоби. Уже очень скоро мы будем говорить с ястребами на совсем другом языке, и, если нужно, в принципиальных моментах, исключительно с позиции силы. Осталась лишь одна тонкая и одновременно важная деталь, которая создаст паритет на долгое время между людьми Сандэми и всеми кланами Конохагури Носата. Фин. Начал было додумывать план, как мысли сбил аккуратный и очень тихий стук в дверь комнаты. Тук-тук-тук-тук, в дверном проеме показалась голова Кагебуншина-разведчика, после чего мой дубль сразу же отчитался. Босс, разведка Сарутоби прошла по сценарию А. Наши прогнозы полностью подтвердились, к сожалению. Значит, ястребы затаились и опять решили вешать лапшу на уши всей Конохе, перед ответным ударом с их стороны. «Ладно, все в пределах основного плана». Хмык вырвался непроизвольно, и я уточнил свой вопрос. «А нужных людей вы добыли, а разведка?» «Да, двоих, босс», кивнул клон и углубился, пояснением. «Первый, душеприказчик Утатанирензай, трусливый слабак. Его взяли легко, прямо в убежище, под шумок эвакуации. Какой у него уровень доступа к финансам и Ичизаку Утатане? Вы провели оперативный опрос и, самое главное, на безопасность проверили? Обижаешь, босс», гордо надулся Буншинглав, разведчик, рассказывая. «Первым делом, от суицида застраховали пленников. Плюс, стандартный экспресс-допрос, все по сценарию. И, уровень доступа естественно выяснили, увы, не нулевая С, но зато, целая, первая категория. Замечательно, а остальные ключевые фигуранты?» — кивнул инкарнатор, требуя продолжения обстоятельного доклада. «А вот, людей Митакада, к сожалению, не достали». Отрицательно развел руками в стороны Буншин, но сразу исправился, уходя достаточно весомым оправданием. «Начальник, зато, мы, выловили очень жирную рыбу, старого прохиндея, казначея Сарутобикадзе. Представляешь, босс, этого голубчика, прямо в особняке Хирузина, сразу после твоего нападения схватили. Он прибегает в мыле и панике, а тут, мы, дом шмонаем, ахахаха. А потом, еще и его особняк обыскать успели, на закуску тряханули, само собой с разрешения любезного хозяина толстячка, и тоже успешно. Хе-хех, очень хорошо». Я поднялся и направился в отстойник, на ментальный допрос новых и весьма важных клиентов, на ходу уточняя. «А с остальными, еще, пленные, есть?» «Конечно, шеф». Клон снова довольно оскалился, рассыпаясь довольством ярких деталей в ощутимом коварстве. «В Канахе, ты, такой шухер поднял, что еще минимум сутки, всем будет плевать на поиск важных и жирных гражданских рыбешек, естественно, за исключением представителей даймё, но наши, не идиоты, этих не трогали. А остальные, как ты и спрашивал, вот они, голубчики». Дубль разведчик раскрыл дверь передо мной и гордо указал на четверых зашуганных в усмерть пленников. «О, Сарутобикадзе, аналогично, глав, финансист. Да, мажорный улов. Я», — кивнул, глядя на первую испуганную рожу, яркого представителя офисных чинуш клана главных канаховских торгашей, и посмотрел на следующего. «А он, припоминаю, Шимура Кодай, распорядитель земель клана Шимура». Брови приподнялись вверх, а взгляд стал вопросительным. «Где вы его откопали, выжившего?» «С Утатанирензой вместе схватили», — важно кивнул клон, улыбаясь. «Эти радужные голубки, хех, как обычно, тихушниками, за жирной задницей друг дружки строем передвигались. А последние двое, кто они?» Я глянул на мясистые рожи 40-летних трясущихся зайцев, породы ККК, клановая коммерция Канахи. Лица вроде знакомые. «Эти, они, точно подойдут, а, мелкая рыбешка, но, для массовки однозначно сгодятся», — подтвердил мои мысли Буншин-разведчик. «Сарутоби Фуира, секретарь-финансист, и Утатанигара, помощник управляющего торговых точек Танзаку, для бизнес-сбыта товаров Шиноби Утатане». «Ладно», — хрустнул я позвонками, размял спину и применил хинге, перед тем как трясти на финансы старую верхушку Канахи. «Начнем с мелочи, а в конце», — взгляд упал на упакованных, испуганных и трясущихся ужасом, уже явно готовых откровенничать бюрократов врага. «Перейдем к калорийному, по финансам, жирному блюду уважаемого клана Сарутоби. Времени в Рьючидо у нас много, так что, эхе-хе-хе», — зловеще и больше, подогревая впечатлительную публику, пошел играть любимую роль отмороженного вивисектора второй сопровождающий нас клон, диверсант. Означенный дубль обвел кресло тигра, три штуки, и, глядя на зашуганных пленников, вытащил набор пыточных пил, дюжи острых и привлекательно блестящих, для дробления костей, и восторженно заявил ораторам-маркетологам: «Уважаемые гости, добро пожаловать на уникальнейший фестиваль пыток. Вы готовы? Неважно. Главные участники, обратите внимание влево и смотрите внимательно. Хоррор-шоу начинается. 3 часа, временная линия страны огня. Долой Танзаку. Центральный банк, конечно, глубоко уважаемый Сарутобикадзе сама и почтенный Сарутоби Фуира-сан», — раскланивался банковский зам управляющего финансов Камура Аширу, продолжая лебезить перед главным вкладчиком после семьи даймё, страны огня и Ичизаку Сарутоби. «Прошу прощения за ожидание, необходимые, проверки, вы же, понимаете, конечно, важно кивнул Дмитрий Гром, временно занявший, по принципу Вакаши, тело главного финансиста клана Сарутоби, и, попивая лучший сорт зеленого кабусати из страны чая, плюс уточнил, подняв бровь на своем жирном лице реципиента казначея, Сарутоби Кадза. Все готово, Камура Аширу Дона, финансы переведены в указанные кланом Сарутоби означенные сферы бизнеса, в лучшем виде, глубоко уважаемый Сарутоби Кадза сама, вновь поклонился банковский служащий, и прояснил, последний для себя вопрос, а документы, которые вы оставили именно, на имя нашего банка, в особых, анонимных золотых ячейках, какие по ним будут дополнительные, устные распоряжения, ХМ. Как всегда, эти ячейки открывать в исключительном порядке. На этот раз, чрезвычайно низко склонился, ожидая ответа, сверхважных клиентов замглавы, госслужащий Камура Аширу, и получил нужные разъяснения от Дмитрия Грома. Да, вам уже пришли Ичизаку письма с нужными кодами доступа на предъявителя, Хирузина Сарутоби сама. Первое письмо заблаговременно, вы вскроете сами, либо, на экстренный случай через неделю это сделает ваш заместитель. Все дальнейшие инструкции будут указаны внутри запасного письма Центральному банку. А, хотел было уточнить банкир, но его, снова, вежливо перебил инкарнатор. В связи с последними событиями Конохи, вы понимаете, о чем я, на что получил согласный кивок, чтобы не потерять выгоду нашего Ичизаку, финансы клана Сарутоби, мы, продолжим регулировать теневой схемой 2, непосредственно через меня. Вы же осознаете, нюансы, Камура Аширу Дона, я все понял, достопочтенные, вновь низко поклонился означенный зам управляющий банка, Камура Аширу, и услужливо дополнил, не стоит беспокоить столь глубоко уважаемых и занятых людей, как Сандэми Сарутоби сама, в столь сложное время, замечательно, кивнул Дмитрий и неспешно поднял свою безразмерную тушу из огромного мягкого кресла с подушечками, на прощание сказал, благодарю вас, Камура Аширу Дона, вы истинный друг Ичизаку Сарутоби, получив в ответ очередной, уже третий, крайне низкий поклон от замглавы администрации банка, все доброго любезнейший, раболепно, подорвался, открывая дверь перед шефом-инкарнатором, Сарутоби Фуира, взятый под плотный контроль Шарингана, массовочный, малозначимый сопровождающий человек, бэкграунд казначея клана Сарутоби, наконец, взяв лучший гостиничный номер Танзаку, и изнутри запечатав комнату, Дмитрий Гром, с помощью техники «Дальний маяк» связался с остальными подельниками-фигурантами. Шестой, прием, у Татани Ринзай, уже, созрел, а, остальные, клиенты, да, босс, слышу, возвращайся скорее, подтвердил Кагебуншин связь, поторапливая оригинала, все, для спектакля утиль, и Ичизаку у Татани, готово, великолепно, быстро бросил вселенец, и активируя телепорт, хищно цыкнул зубом, очень довольно оскалился, очень, а после, подумал, ну, что, ястребы, не хотите безболезненный сценарий, тогда, ополовиним вашу мошну, ударом первой, гигантской финансовой мухобойки, буду бить, по самому больному, деньгам, а, вторым и главным, поздороваюсь лично, ублюдки, книга вторая, шаг 39, карма чакры 2, шаг 39, 9 часов долой, рассвет. Центральный госпиталь Конохи, Рыка Узумаки. В горах начал таять снег, а в Акаши не было в живых уже несколько недель, когда мы осознали всю тяжесть своего положения. Кстати, подтвердилась его смерть только через 10 дней после гибели последнего Кагебуншина из свитка детектора, того самого, жизнедеятельность наследника, который должен был отслеживать. Это была одна из самых сильнейших надежд на усиление моего нового клана, Джонин Ранга С, артефактор Фуин, менталист, а потому, Хайра сама, отказался, снимать защитный барьер в Ичизаку, несмотря на давление сверху, а еще гостевые дома Узумаки надолго приютили встревоженных Яманака за малую мзду, близняшек Яманака, Ю и Айри, обеих девушек отдали, предоплатой, коматозникам, Римура и Газа, братьям Узумаки Хайра сама, и, обменяли их мозголомы не глядя. Тоже предпочли остаться под защитой абсолютного Кеккая. Это было одно из самых крупных сближений кланов за последние 10 лет и самое необычное – создание союза. Демонстративный отказ Ичизаку Яманака от коллаборации Сарутоби Анбу. Новомодное труднопроизносимое слово, которое Вакаши разъяснил как осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своего клана. И заключение официального – прозвучавшего на всю Канаху союза между Узумаки и Яманака. Странно, что бесхитростный план Вакашидона прекрасно сработал, несмотря на все непредвиденные обстоятельства. Мы ведь вовсе не собирались прятать союза Узумаки и Яманака. На самом деле мы просто оставили его так, как оно нужно, по мнению теневого стратега, теперь уже моего Ичизаку, Узумаки, Вакашидона, понадеявшись, что случай вскроет наш альянс позже, чем произойдет взаимное усиление кланов Инь-Ян, Инь-Яманака и Ян-Узумаки. И данный союз скрепился кровью, плюс общими потомками, впоследствии ментальным общением со стороны Яманака, а со стороны Узумаки, барьерами и открытием Фуин-школы, снова, для наших общих детей, такова была цель. И задумка сработала превосходно. Договор был одобрен обоюдно и подписан менталистами с огромным удовольствием, по причинам стабильных, сроком 50 лет, Узумакиян привилегия их клану, на фоне обострения отношений со старой верхушкой. А вот дальше, чтобы укрепить данный союз и расширить его политически, то, через женитьбу наследника нашего Ичизаку, сблизиться с кланом Нара, и позвать исключительно высоких детей-ленивцев обучаться фуиндзюцу у самих Узумаки. Ну, а следом, и сверху того, по понятным причинам сближения политики, пригласить реально свободные кланы Канахи, взять в обучение их золотую молодежь, в новую школу. По сути, это величайшая честь постигать искусство печати у красноволосых мастеров Фуин. Честь, естественно, которая оказывается за очень весомые и самые главные долговременные преференции. Но смерть Вакашидона очень сильно подкосила наш клан и перспективы развития. Причем, с разных сторон. Политически, матримониально, экономически, артефакторикой, трудозатратами, кагебуншин работниками и времязатратами, что проистекало естественно в отсутствии наследника. Первый удар по альянсу Инь-Ян был очевиден, возведение Кеткая для Яманака. Оно замедлилось. Однако, Яманака согласились ждать целый квартал. Далее, строительство школы Фуин, аналогично, пришлось отодвинуть по срокам. Плюс, последствия разрушения Кьюби, восстановление сенсорного барьера вокруг Канахи никто не отменял. А все тянуть в одиночку, даже с помощью вездесущих кагебуншинов, Хайра сама физически не успевал. Я же, наблюдая за мужем, как буквально он изматывает себя, но пытается везде уложиться в сроки, сама, ничем помочь не могу, ощущала себя беспомощным детем. Казалось бы, что значит, всего один человек, для великих кланов, ничего, в 99 случаях из 100. Однако, Узумаки Вакаши, отлично дал прочувствовать, старую пословицу, только потерявши мы осознаем ценность того, что имели, и, какую тяжелейшую нагрузку по делам Ичизаку, наследник, тянул на себе, снабжение, совместно, производством и заготовкой фуин, создание материальной базы, возведение бункера под биокамеры, для реанимации клана, пополнение товара для открытия магазина фуин. И это только то, что сразу пришло в голову, так сказать, только начало, а в дебри, вроде артефакторики и договоров снабжения с союзными Ичизаку, Учиха и Хьюгами, даже пускаться страшно. Опять же, союз и Нашика Чо с новым патриархом мозголомов, и Наичи Яманака. Именно поэтому, из-за нехватки наследника, Хайра сама, вместо политики и экономики, последний месяц, практически не вылазил из производства и постройки Кеткая для означенных Яманака, первоочередной политической сделки для укрепления нашего клана, и завершил его. По срокам почти что впритык успел, осталось лишь настроить и активировать. Но, словно злой рок, на предпоследнем этапе корректировки Кеткая, муж не успел активировать все процедуры Яманака-барьера. Стоило мне отлучиться на миссию, по приказу Хокаге, и через день, Хайра, что до этого шел на поправку и уже приходил в госпиталь, лишь обследоваться, для анализов, снова, слег, однако на этот раз, быстро и сильно, с неизвестной болезнью. У меня сразу возникли подозрения об отравлении, и поэтому я, решила перестраховаться, дабы убедиться, задавшись вопросом, а, так ли была нужна предыдущая срочная миссия Хокаге, как следствие, набравшись наглости и откровенно рискнув, одела специальные линзы, которые, снова, придумал Вакашидона. Я скрыл активированный шаринган, перед тем, как сдать отчет того самого злосчастного задания, лично, Хирузину Дона. Какого же, было мое удивление, что теплый разговор, глаза и улыбка старика Сандэми, очень даже расходились с тем, о чем мне лгали прямо в лицо, в дружелюбных тонах, иносказательно, в главном не договаривая, и если обобщить тончайшие признаки мимики, то настолько изящно и цинично, что даже невероятно. Нет, никто не спорит, Шаринган не Бейкуган, и читает людей значительно хуже, но и того, что мое три тома и додзюцу показало, более чем достаточно для понимания. Старейшины решили добить клан Узумаки через неизвестную болезнь патриарха. И, в последнем, я быстро обзавелась новыми фактами, как только попыталась найти Ириенина С-ранга, Химицунади. Она задолжала нашему клану очень сильно. Но вот удивительно, буквально вчера, ее тоже отправили на задание, и тоже, в срочном порядке, достаточно далеко в страну снега. Случайность, не думаю. Один раз, с болезнью Хайра, без проблем. Два раза, резкая прогрессия болезни, может быть и совпадением. Третий раз, наблюдение моего Шарингана, в нужный момент, убрали от мужа, уже, подозрительно. Четвертый раз показательный, лучший медик в мире исчез, опять в самый нужный момент, а вот тут, и слепой уже поймет. Диверсионная многоходовка ястребов из гнезда верхушки Канахи сработала. Глядя на ситуацию в целом же, начинаешь отчетливо понимать, почему некто демонстративно и поголовно уничтожил клан Шимура. Из мести. Это, как белый день, сразу стало ясно всем Ичизакулиста. И, не только. А его бывший патриарх, Данза, при чудовищной бомбардировке квартала, загадочным образом, как и после дуэли с Фугакудона, опять уцелел. И, более чем уверенно, продолжает подпольно работать на третьего. Шимура скрытно кусает истине, подставляет все кланы Канахи. А где не справляется, подключается аппарат Сарутоби, действуя через лазейки в законах. Как же подло. И, ведь, не докажешь обратного. Более чем уверенно, все прикрыто сговором старейшин. И, Хирузином Дон, обезьяной. А изящного, или минимум, с малыми потерями, выхода, я просто не вижу. По крайней мере, пока что. Если смотреть объективно, то, сейчас, только превосходящая грубая сила, способна переломить ситуацию, или очень изворотливый ум. И, сайдами выбил наших важнейших мужчин намеренно, одного за другим. Мой Хайра очень силен, приблизительно, уровень Каге, плюс хороший тактик. А вот, Вакашидона, хоть был, послабее, Джонином С-ранга, но зато, он, мыслил настолько непредсказуемо и нестандартно, и, являлся отличным стратегом, что, Рыка-сан, вдруг послышался ментальный зов Юбки. Очень слабый. Я отвела взгляд от кровати спящего мужа и повернула голову к соседней стене, за которой находилась палата свояченицы, бедной девушки, угасающей, на глазах от постоянной потери всех близких, в краткосрочном отрезке по времени, и на регулярной основе уж точно. На самом деле очень жаль ее, перенести за такое короткое время столько ударов, тут любая бы сломалась, или минимум, надорвалась душевно, от таких испытаний, здесь, уж всяко без вариантов. Первый удар, известие о смерти мужа, и, почти половина людей бывшего клана, по себе знаю, это, довольно непросто через себя пропустить и принять. Далее, второе, атака Орочимару со взрывными печатями мертвецов, на Канаху, и, стратегический объект, госпиталь, в смену Юбки. Но, слава Ками, умница, хоть и раненая, все же выжила. Однако, как следствие предыдущего, на нее обрушился. Третий удар, потеря нерожденного первенца. Что, для женщины, крайне жестокое событие, и, душевная травма на долгие годы, и, последний удар за столь короткое время, подтверждение смерти любимого мужа, причем, достоверное, со слов его запечатанных кагебуншинов. От такого известия Юбки, что держалась за соломинку тонкой надежды, сразу замкнулась в себе. После обширных ранений, и лечения Ирихан, реабилитация почти потеряла для нее интерес, как и психическое здоровье. Надеюсь, на недолгое время. Рыка-сан, вынырнув из размышлений пролетевших словно ветер, очнулась и ответила на повторно ментальный зов Юбки. Да, родная, молча, применила технику мозголомов. Разговор разумов, что досталось по бартеру обучения материальным иллюзиям Кахэ, спросила ее. Как ты? Пока ты рядом, жива. Но, ведь тебя снова отправляют на срочную миссию. Это, подтвердилось. Глаза Юбки ожили огоньками опасного настойчивого блеска подробностей, вопросом ко мне, когда уходишь, завтра или сегодня. Досадливо вырвалась мысль, от ощущения собственного бессилия, на давление аппарата Хокаге, а кулаки сжались до побеления костяшек. И, ведь они понимают, что я понимаю, но улыбаются в глаза, лицемеры. Останься. Помолчав, 5 секунд, настойчиво попросила свояченица, уточнив: «Я чувствую, как только уйдешь, случится что-то плохое». «Эх, не могу, Юкки-чан, ты же знаешь, квартальный пул миссии великого клана должен быть обязательно выполнен, а Хайра сама слег на неизвестное время. Если останусь, репутационные потери ударят по нашему Ичизаку очень значительно. Биджу с финансовым штрафом и откупными, Юкки». Я зашла в соседнюю палату и дала ей очищенных яблок, заодно поясняя безразличной ко всему кунайчи: «Но, вот политически, нам потом не отмыться. Фактически, так начинается самоубийство любого сильного клана. А нам нужно выжить. Ясно, родная?» «Здесь не выжить, нет». Внезапно опасным, полубезумным взглядом продолжила собеседница, неожиданной, пугающей новостью: «Тут незачем жить. Ваки зовет меня. Я слышу голос, очень похожий на Ваки». «Юкки, ты...» Осторожно погладила по голове ее, проверяя трещину черепа со сведенными шрамами и все ли в порядке с рассудком бедняжки, но она меня перебила, фанатично, настойчиво: «Останься». Не своим голосом прошипела блондинка, словно амнёдзи, изгоняющий демонов, безумные предсказатели, нагнетая детали и еще гуще мистики: «А когда советники, ястребы, выйдут из башни Хокаге, ты спровоцируй их аккуратно, но не подставляйся физически». «Поняла, Рыка». Центральная улица Конохи. Окончание собрания расширенного круга руководства деревни. По завершению собрания глав кланов Конохи, по центральной улице традиций, патриархи Листа расходились в разные направления, возвращаясь в родные дома, обдумывать и готовиться к сегодня принятым очередным поправкам законов, многочисленным. Этот момент являлся продолжением давних традиций Конохагури но Сата, начатой еще Шадами, и передающихся в течение нескольких поколений, объединяя тем самым кланы общей идеи сплоченности деревни и шиноби, а также поддерживая аналогично культурные ценности высшей аристократии страны огня. Все прошло уныло ожидаемо и в соответствии с установленными протоколами бюрократии, что говорило о серьезном подходе патриархов к руководству своими ичизаку, и пристрастии подозрений, дотошности, плюс естественно, формализма в любви политической болтологии, растянутой на долгие часы. Несмотря на то, что сумерки быстро окутали улицы, они все еще хранили свое вечернее очарование, добавляя дополнительной глубины исчезающим краскам солнца, словно возможности духовного просветления для того, кто окунется в этот неспешный момент и постигнет, не нарушив его равновесия. Равновесие, которое, впрочем, было к удивлению многих патриархов Конохагури но Сата, неожиданно и внезапно нарушено. И кем нарушено? Женщиной, с красными, как горящие во тьме угли, глазами, шаринганами, бывшей Учиха, именуемой ныне, по фамилии, Узумаки, заговорившей, также внезапно: «Хокаге, ответь на один вопрос», вызывающе вышла из тени, прямо на центр улицы, и задала очень невежливый, без аффикса уважения, тон: «Женщина, опознали которую многие патриархи как Рыку Узумаки». Таким откровенным демаршем со стороны Узумаки и Чизаку, представителей которых, к слову, на собрании не было по понятным причинам, заинтересовались само собой сразу. И многие важные шишки Листа как минимум остановились послушать. Четко и ясно, без иносказаний. И, глядя мне в глаза, Рыка сверля Шаринган 3 томой и наплевав на Анбу, которые быстро ее окружили, продолжила говорить: «Хокаге, ответь всего на один вопрос. Ответь даже не правду, а именно истину». Естественно, Сандэми, как матерый политик, сразу почуял подставу, а потому, натянув свою лучшую маску мудрый и всепрощающий лидер взмахом руки, убрал Анбу подальше и приторно-дружелюбным дребезжанием старичка спросил собеседницу, словно малую, а потому наглую и очень глупую девочку: «Здравствуй, Рыка-чан». «Спрашивай, конечно, моя дорогая. Помогу, чем смогу, в меру своей скромной осведомленности». У Татани и Хамура, что шли позади Хирузина, соответственно, тоже насторожились, а Шимура Данза, который демонстративно присоединился к ним, оттесняя Джираю, на выходе из башни Хокаге, замер в окружении своих якобы надзирателей и сторожей, реально же, бойцов корня. Остальные люди на улице замерли поголовно, ожидали развязки столь необычных событий. Еще бы, сенсация. Минимум этой ночи и нового дня, а может и дольше. Нужен всего один, но однозначный ответ. Третий раз повторилась Рыка и, наконец-то, спросила: «Скажи, Хокаге, при высылке меня на последнюю, сверхсрочную миссию, у тебя не было умысла и способов воплощения, отравить одного из патриархов Канахи, Узума Кихаира. Да, как ты смеешь, девчонка, моментально взвелась Кахару. Вопрос был задан очень хитро и грамотно, не соврешь и не размоешь в деталях ответа, Шаринган сразу заметит. Ошеломляющее обвинение. Публика замерла, вместе со всей улицей, затаив дыхание, видя, что ситуация накаляется, и, давая время на раздумья старому другу-сопернику, уже не рискуя своей репутацией, которой остались лишь крохи, вперед вышел Данза. Ударив тростью о мостовую, он перешел в решительное наступление. «Ты, женщина, твое право, это, не дерзкие, вопросы Хокаге задавать, а быть возле своего патриарха, больного, говоря к слову, и, не посетившего собрание кланов». Какие-то мгновения стояла звенящая тишина, пока, да, я, женщина, и Джонин Кунайчи, а ты, Данза, политический труп, который смердит на всю Канаху, разлагая своими миазмами все окружение. Поэтому, закрой рот, воняет, и, наконец, передай слово уважаемому Хокаге. Ты, взорвалась, девчонка. Шимура, незаметно, передал знак Анбу увести провокаторшу, кляпом заткнув предварительно, и кольцо окружения бойцов, вокруг Рейки, медленно начало сжиматься, а хитрый старик, тянуть время дальше и дальше. Перед Хокаге у тебя, нет, права открытого голоса, Кунайчи и Узумаки. Последнее слово, презрительно, буквально, выплюнул Данза. Вдобавок, усиливая эффект слов, развернулся спиной, показывая свое отношение к одинокой шаринганистой выскочке, сменившей фамилию. На улице опять повисло мрачное молчание, но, вновь, оное, было нещадно разбито. Зато, право есть у меня. Внезапно и неожиданно для всех, очень громко раздался уверенный голос Узумаки Вакаши, который, мощно и одновременно степенно добавил, клятва преступнику, тени Канахи. Тот же вопрос, тебе, Данза Шимура, отвечай, если, сможешь. Карма Чакры 2, Арт 11, квартал Узумаки, Арт 1, утро. Тренировка, Рыка Узумаки, вымещение злости, Канаха, центр, арт 2, вечер, провокация, Рыка Узумаки, ультиматум ястребом, партия Вакаши, книги 2, шаг 40, карма чакры 2, шаг 40, карма чакры 2, шаг 40, центральная улица Канахи, то же самое место и время, это, Вакаши Узумаки, шелестящим эхом прокатилась волна шепота, множество свидетелей происходящего с ближайших домов, свидетелей, которых оказалось на удивление много. Вакаши, по прозвищу, противовес, толпа моментально подхватила ошеломляющую весть. Естественно, новый слух, буквально полетел по улице, и пробегающие мимо шиноби, в силу профессиональной деформации, начали интересоваться, столь необычной новостью, во многом, радостной, для жителей Канахи. Еще бы, для Листа, который переживает явно не самые лучшие времена, воскрешение из мертвых, Джонина высшей планки С-ранга, а в последнем, ввиду просмотра гендзюцу недавней грандиознейшей битвы, одиночки Узумаки, против целого взвода джонинов корня, никто не сомневался, и народ знал своих героев, плюс, возвращение в деревню дефицитного фуин-мастера, это, невероятно отличное событие. Ближайшие крыши домов моментально превратились в амфитеатр, всем хотелось увидеть, очевидно назревающую скандальную развязку, встречу Данза, которого многие, по разным причинам, мягко говоря, недолюбливали, и человека, который открыто, с очевидными доказательствами, бросил вызов на всю Канаху прогнившей структуре корня, держащей в ядовитых когтях страха деревню Листа. Не может быть, как он мог выжить в такой мясорубке? Раздавались удивленные голоса некоторых чунинов. Квартал Яманака, буквально же, взорвался, а затем сварился заживо, словно в жерле бурлящего вулкана, до черного липкого пепла. Может, то гендзюцу было подделкой, ты, глупец, подхватил разговор один из клановых такубицу джонинов, Кайдзакурама. Говорили же, Узумаки эвакуировался, рискнул и ушел в поиск свободного призыва, перед самым взрывом. А, гендзюцу, настоящее подлинное, уж поверь тому, кто буквально живет этим. Просто, парень, крутился и показывал весь беспредел корня в реальном времени, открывал глаза как раз, ради таких, как вы, а, в самом конце, когда совсем его прижали, поставил всю свою удачу на единственный в тех обстоятельствах выход, уходя вслепую, тем более, нереально, продолжил настаивать Чунин. Я слышал, что выжить при поиске свободного призыва, шанс, составляет 1/1000, а вернуться обратно, меньше, чем 1/100. Это, точно, какая-то подстава. Это, какую же удачу надо иметь, а, удачу, возможно, а еще, личную силу. Снова, на этот раз, недовольно, перебил говоруна Чунина, Кайдзакурама, добавил, плюс ум и, естественно, опыт, с навыками войны двух мировых войн, вдобавок, опыт выживания при уничтожении Узуши Агакури. Ты, так защищаешь этого Узумаки, будто, кровно заинтересован в этом, обозначил легкую насмешку, другой Чунин из гражданских, как и остальные ближайшие гражданские шиноби, естественно, тут же хмыкнул, Курама и покровительственно, пояснил удивленным младшим, несведущим собеседникам, чтобы вам, стало ясно, по Конохе, понятно негласно, между клановыми верхушками и джонинами, тотализатор организовали, со ставками, выживет ли, Вакаши Узумаки, или, нет, и, сразу же, заинтересовались ближайшие слушатели, а, кое-кто, набравшись смелости спросил поперек толпы, а, какие ставки, скажи, сколько рё, в итоге набежало тебе в карман, там, хорошие суммы собрались, хищно улыбнулся Курама, довольный вниманием, и собранный вокруг обширной аудиторией, продолжил важно глядя на Чунина говоруна, конкретно вы, столько и за год не зарабатываете, хех, ну а, ты, что, я, опять нагло хмыкнул Такубицу Джонин, и на удивление более эмоционально пошел объяснять свою позицию, вы, вообще видели, что творил красноволосый с корешками, нет, у Иманака, да он, их на седьмое небо к демонам Дзингаку отправил, сперва, по одному, затем, пачками масочников валить начал, погребая дотоном, как подземный полубог Эмма, а под конец, вообще на всю Коноху, так бабахнул, что старый пердун на Наоки обзавидуется, набрал воздуха и обведя свою аудиторию закончил Курама, естественно, я, поставил на выживание Узумаки, такие, не умирают так запросто, а потому, как говорила Узумаки Кушина, выиграл, Даттибаны, 50 анбуни джонинов, против одного фуин мастера, и, красноволосый, как на весах всех врагов, в одиночку, уравновесил, хотя, теперь, Вакаши беловолосым стал, неудивительно, в таком замесе, выжить и победителем выйти, вот, и посидел мужик, естественно, но, до третьего Райкаге, ему еще очень далеко, то чудовище, вообще 10000 шиноби завалило, крикнул третий Чунин из гражданских, явно не впечатленный ранее услышанным от коллег, все равно настоящий, красавчик, дал хорошего им жару, пусть и, пошумел немного, привлекая внимание, зато, в итоге, раскидал корневичков. Тоже хищно улыбнулась вблизи стоящая кунаичи Учиха Юма, при этом облизывая шаринганами Вакаши, как арбузное мороженое с мякотью, в сезон засухи. Ага, он их, буквально, на куски фарша раскидал, по всей Конохе, согласился Курама, тоже глазами поедая, верхние 90 и особенно задние, симпатичной собеседницы, поддерживая уже с ней разговор, и, пошумел, так, пошумел, аж до водопада истины это докатилось. Да фуинщик, Узумаки, даже чакру всю потратить не успел по гиндзюцу, это отлично видно. Это же сколько, захотел привлечь внимание симпатичной ему кунаичи еще больше Кайдза, но та его сама перебила. Согласна, полностью, Курама-сан. Шаринган продолжал вращаться в глазах Юма, пока она говорила. Печати скрытия, конечно, сильно мешают, но даже так чакра у блондина Узумаки, просто невероятная, плотная и, такая ярко-золотистая, что даже немного на биджу похоже, стоявший неподалеку Джирая, открыто и нагло приценивающийся к прекрасному зрелищу, тылу Учиха Юма, хоть в мыслях и возлегал уже с ней, предаваясь самым похабным развлечениям, напополам с саке и интересными играми, безусловно ушами не хлопал, и, слова объекта своего сегодняшнего обожания воспринял всерьез, а потому, незаметно пройдясь через печати ученик Сарутоби призвал мелкую оранжевую жабу с очками-пилотами по прозвищу Кёске Нюхач, а далее подав знак земноводному, использовал уникальную жабью сенсорику, основанную на сен-эманациях, само собой направив центр ее фокуса на Узумаки Вакаши, и, чем дольше беловолосый бугай-извращенец, с оранжевой жабой на голове заросшей белой гривой, наблюдал отдаваясь сенсорике, тем больше его брови, с каждой секундой, хмурились, а затем, внезапно, полезли на лоб. Через минуту, в жабофиле проснулись давно забытые, за ненадобностью, но оттого, не менее знакомые чувства, весьма болезненные, приобретенные на гареме Ибоку. От воспитательной чудо-палки древнего зеленого сморчка с иракизом, наставника Фукасаку, Сыннина. Так вот, от этого Узумаки Вакаши, пусть и слабо, но аналогично, веяло сен энергией. Это ж неспроста, подумал Джирая, ненадолго уйдя в себя, и по привычке, почесав фантомную бородавку, которая постоянно словно назло вылезает прямо посреди носа, уродуя, по его мнению, первого красавца Конохи. Когда Ирабугай входит, означенный режимом Сыннин-мод, Джирая снял кёски со своей головы и прямо спросил у него, глядя в огромные вроде бы умные глаза, через пилоты очки: «Ты тоже чувствуешь это, неужели, беловолосые Узумаки?» «Да, Джи-Аники», — ответила оранжевая земноводная кроха-сенсор, поведя дырками носа в сторону Вакаши. «Чую, Сен-Чакру, единственное», — засомневался, однако, кивнув сам себе, жаб сказал: «Его Сен-Чакра, она какая-то особенная, не такая, как Мейбокузин». «В смысле?» – удивился ученик Сарутоби, по привычке разведчика проявляя ко всему непонятному особенную возбудимость, повышенный интерес. «Не знаю, как объяснить», – пояснил земноводный нюхач. «Сен-чакра этого Узумаки, более качественная что ли, насыщенная и густая. Большего отсюда сказать не могу, нужно подобраться поближе, а лучше позови Фукасаку Сыннина. Уверен, он доходчивее все разъяснит Джи. Тогда давай поступим следующим образом». Вновь задумавшись, беловолосый здоровяк выдал, как думал он, без всякого сомнения, явно необычайно разумную мысль: «Я сейчас отойду за угол и быстро вызову Фукасаку Джи, не привлекая внимания. А ты, тем временем, используй жабье сен-скрытие, аккуратно подбери Сюзумаки и собери образец его сен-энергии». На что получил подтверждающий квак, и лицезрение активации камуфляжа невидимости напарника земноводного, уже уходящего на спецзадание, добычу материала. «Да, кстати», — сказал в спину Кёске Джирая, «другие данные, по возможности, тоже возьми. Обычную чакру, запах, пот, ну, ты сам знаешь, что делать». На что вновь получил подтверждающий двойной квак, кучей синодзюцу. Очередной скороговоркой пробормотал Джирая, на этот раз вложив чакры значительно больше в призыв, перестраховываясь. Через мгновение образовалось облако белого дыма, а следом из него прямо на плечо ученика прыгнула мелкая жаба в черном балахоне и капюшоне, седыми волосами, вкупе, темно-зеленым лицом, полным морщин, а еще маленькой тросточкой, расположившейся в правой лапе жабы тросточкой, лишь от одного вида которой по спине Иросыннина пробежали мурашки. Слишком уж острые воспоминания навевала означенная палочка истязатель учеников. «Здравствуй, Джи-чан, давно не виделись», — осмотрелся вокруг, а затем и ученика Фукасаку Сыннин, но отсутствием явной угрозы, спросил наконец: «Не часто старика ты зовешь просто так, сознавайся, зачем позвал МНМ?» Вместо ответа жабофил многозначительно поиграл кустистыми бровями и жирным намеком тыкнул указательным пальцем через дорогу на беловолосого Узумаки, что как раз подошел к Данза, практически вплотную, отчего последний сильно напрягся, как и Анбу вокруг. Многие масочники отлично понимали, что, мягко говоря, именно Вакаши их недолюбливать, есть очень даже за что, и, как оказалось, резать их пачками, а сил на данное действо тому хватало с запасом, последний очень даже готов. «Хоа!» Через 10 секунд выдохнул Фукасаку Сыннин и сразу же пояснил свое удивление: «Надеюсь, ты очередную глупость не совершил, Джи-чан, и не начал следить за этим КХМ, пускай будет человеком». Последнее слово старый жабий отшельник, натяжкой пожевав губами, сказал с явным сомнением: «Я послал Кёске в разведку, стандартную». «Обыденно», — почесал лапищей репу затылка Джирая и состроил очень глупую рожу. «Обыденно», — чтобы сгладить углы и гнев крайне вспыльчивого старичка, озвучил. «Вдобавок, чтобы подстраховаться, вызвал тебя, сенсей». «А чё, не так, глупец?» Знакомая, да более палка, моментально отвесила прозревающего леща по белогривому затылку. А затем старичок гневно, по словам, зашипел прямо в ухо нерадивому ученику: «Сколько я тебе говорил, если чувствуешь сен-чакру от другого шиноби, не лезь, нарвешься, и скрытие не поможет. Сам подставишься и других подведешь под смерть». И словно подтверждая слова Фукасаку Сыннина, светловолосый Узумаки, до этого спокойно стоящий напротив Данза, вдруг, неожиданно резко, дернул рукой позади себя, а через долю секунды, в захвате его ладони, жестко сжавшейся в кулак, оказалась оранжевая мелкая жаба в пилотках-очках, очень испуганная, дайкоты.